Люцина сделала попытку успокоить меня. «Но зачем так расстраиваться? Ведь в самом деле история непонятная. Знаешь, как в том анекдоте с часами? То ли украл, то ли у него украли. О, вот еще версия. А не могло получиться так, что кто-то провозил контрабанду, подбросил ее в чемодан Тересе, а теперь хочет получить свою собственность?» «Ну, и куда, по-твоему, эта контрабанда делась? Вылезла из чемодана и отправилась гулять? Ведь Тереса по приезде распаковала чемодан, все вещи перетряхнула, часть оставила в Варшаве, а часть взяла с собой. И чемодан разбирала на наших глазах, помнишь? Ничего подозрительного там не было. Но мы могли не заметить. Но если маленькая, спрятали за подкладку». «А где Тересин чемодан?» — заинтересовалась мамуля. «Остался в Варшаве. Вернемся, контрабанду найдем и сразу выбросим». «А если взорвется?» — возразила Люцина. «Так, по-твоему, лучше, чтобы взорвалось у меня в квартире?» — возмутилась мамуля. «Выбросим с моста в Вислу». «О, Господи, да перестаньте болтать глупости!» — не выдержала я. «Если даже что и подбросили, оно скорее будет в ее сумке, а не в чемодане. Ведь мы в Варшаве ищут, а здесь. Раз ездят следом за нами, знают, что осталось в Варшаве, а что Тереса взяла с собой». Отец уже давно пытался вставить слово, ему не давали. Но вот, наконец, он воспользовался краткой паузой нашей дискуссии. «Ну скажите мне, в конце концов, почему Ядя украла пленку?» «Нет, нет, нет, не то. И я хочу знать, почему вы все время говорите о Ядиной пленке. Она ее у кого-то украла? Или, наоборот, кому-то подбросила? В чем дело?» Слова отца, как всегда, внесли ясность в сумбур. «Люцина, хватит молоть чепуху. И без того запутались. А ты еще контрабанду приплела». А Люцина так просто не сдавалась. «Он такой толстый», — невинно заметила она. «Кто? Контрабандист?» — немедленно отозвалась мамуля. «Нет, Тересин чемодан. В нем, поди, не только двойное, а даже тройное дно». «Люцина, уймись!» «Так, давайте говорить о деле. Отец прав. Надо начать с пленки тети Яди. Проявить ее и посмотреть, что там такое. Может, и сообразим, кто нас преследует?» «Правильно. Так чего ты ждешь? Немедленно отдавай проявить и отпечатать. Прямо сейчас? Ночью?» «Да нет, завтра, но с самого утра». «Так и сделаем. Но отдадим не здесь. Теперь понятно, охотятся именно за ней. Поэтому надо проявлять ее в безопасном месте и в надежной фотомастерской». «В Чешине», — предложила мамуля. «Там Лилька знает всех, посоветует, куда отдать». «Правильно, едем в Чешин», — не унималась Люцина. «И надежную мастерскую там найдем, и, может, даже и Тарасу. Но, говорю вам, она поехала возвращать украденную подстилку. Свебодзе цвет под боком. А Тереса, кем бы ей ни приходился тип на мотоцикле, использовала его как транспортное средство. Велела отвезти себя куда хотела. А теперь объявится на Лильке». Голова у меня опять пошла кругом. У этой Люцины никогда не поймешь, говорит ли она серьезно или наоборот. А в идеях у нее никогда нет недостатка. Мамуля, поужинав, вспомнила, что ей положено волноваться, вот только никак не могла выбрать объект. Младшая сестра с грозившими ей неведомыми опасностями или средняя с ее глупыми идеями. Отец в своих переживаниях твердо придерживался одного объекта — судьбы несчастного Тадеуша. Ну, в общем, опять в три голоса каждый толдычил свое. Я тоже твердо стояла на своем. «Сообщить обо всем в милицию. Она меня еще никогда не подводила. Много времени понадобилось нам для того, чтобы прийти к какому-нибудь компромиссу. Мне разрешили сообщить в милицию о факте исчезновения нашей родственницы, но при условии, что все подозрительные обстоятельства я утаю. Вернее, утаю все обстоятельства. Скажем, у нас пропала родственница, и все. Мы же попробуем связаться с Лилькой. Возможно, Тереса уже там». со своей подстилкой.